Глава 7. Сила духа. Эпиграф. А сон мальчика стал явью, и они всей семьей пошли в парк есть мороженое и кататься на карусели. Скучно. Как-то скучновато слушать. Вам так не показалось? Хочется какого-то экшена, чтоб как закрутилось все в душе от него, завертелось, душа перевернулась несколько раз в акробатическом сальто и полетела вместе с телом, естественно, покорять новые горизонты своей мечты. Но хочу вас огорчить. То, что стимулирует и зажигает одного человечка, может совсем не зажигать другого. И в нашей с вами книге мы пытаемся нажимать на разные струны человеческой души. Мы, как искатели-следопыты, ищем и не сдаемся. Надеюсь, вы еще помните, что мы ищем веру, если ее кто-то потерял. Ищем через сказки, жизненные истории и примеры, через личный опыт, через рассуждения и предположения. Хочу в этой главе рассказать одну историю о советской спортсменке, невероятно талантливой гимнастке. Зовут ее Людмила Турищева. Впервые в истории Кубок мира по спортивной гимнастике состоялся в Лондоне. Это был 1975 год, и гимнастка из Советского Союза была известна всему миру. Но состоявшийся полгода назад чемпионат Европы пошатнул лидерство Людмилы. На этом чемпионате она стала только четвертой. Почему, спросите вы, если она была лучшей из лучших на тот момент? Она оправлялась после травмы позвоночника и 3 месяца провела без тренировок. Спортсмены, слушающие эту главу, поймут Людмилу. Судьи, увидев ее на Кубке мира, засомневались, что она сможет выступить достойно после провала на чемпионате Европы. За спиной у Турищевой шептали, что она пошла на спад, что ей вряд ли удастся вернуться на свой уровень. Но прославленной гимнастке было все равно, о чем шепталось спортивное сообщество. От слова «совсем». Она вышла на самую знаменитую арену в мире Уэмбли побеждать. Такая у нее была внутренняя установка, и до шепотков ей не было никакого дела. И вот настал тот день. Сложная программа в многоборье на брусьях ни у кого не вызывала сомнений. Идеально отработав упражнение, Людмила делает соскок, и в то же время брусья обрушиваются, вернее, даже складываются, как тростинки позади нее, с жутким шумом. Создается впечатление, что не соревнования проходят и снимают какой-то блокбастер с апокалипсисом в конце. Но гимнастка даже не оглянулась назад. Вы можете себе это представить? Зал взревел, и тогда только Людмила оглянулась. Она с ужасом поняла, что ее ждало, если бы вовремя не соскочила. Инвалидное кресло? Смерть? А теперь давайте послушаем, что говорила сама спортсменка. Всегда интересно, как работает человеческая мысль в экстремальных ситуациях. В конце упражнения, когда выполнить осталось несколько элементов, чувствую, что-то с брусьями происходит неладное. Что же делать, мелькнула мысль. Но в голове заложена программа. Ты работаешь как автомат и понимаешь, нужно все довести до конца и соскочить с брусьев. Слава богу, я это сделать успела. Исполнила оборот на нижней жерди, усилием мышц живота оттолкнулась от брусьев и сделала так называемый срыв. Выполняя этот элемент, я, наверное, отбросила брусья назад, а сама вылетела слегка вперед. При этом, поскольку натяжение было уже недостаточным, не смогла выполнить запланированный поворот на 360 градусов. Просто сделала, как мы говорим, прямой соскок. Я почувствовала, что брусья падают, но даже не оглянулась. У меня же впереди оценка. Я не вправе была подвести ни себя, ни Советский Союз. Что такое брусья? 2 жердочки и станины, растянутые на 4 троса с каждой стороны. И если один, как в моем случае, соскакивает, трос отскочил, и конструкция подо мной зашевелилась. Комментарии болельщиков сразу после выступления гимнастки были в одном духе. Видно, что она огорчена и раздосадована тем, что не очень чисто закончила упражнение. Но какое самообладание, какая выдержка! Восхищен, рукоплещу, настоящая спортсменка и бесспорная победительница! Вы же понимаете, что могла произойти трагедия, которая стоила бы жизни или здоровья? Что спасло Людмилу? мастерство, вера, грамотность, чудо? Конструкция упала в метре за ее спиной. После этого случая ее стали называть «железная Турищева». И действительно, будучи человеком с остальными нервами, она смогла не только выиграть эти соревнования, но и показать, насколько она верит в себя и доверяет себе, несмотря на то, что за ее спиной шепчется, не веря в ее силу. Про внимательность. Рассеянное поле. Жила-была гимнастка Поля. Поля была очень веселой и общительной девочкой. А еще она была очень-очень рассеянной. Никак не могла сосредоточиться тогда, когда тренер просила ее быть внимательной к новому упражнению, чтобы понять, как правильно делать элементы, и не забыть упражнение во время выступления. Да-да, между прочим, и такое бывает, если вы не знали. Рассеянная девочка может забыть упражнение прямо во время выступления. Поля очень хотела стать чемпионкой. Это была ее великая мечта. До тренировки, во время тренировки, после тренировки она думала о медалях и пьедестале. Представляла, как она стоит на пьедестале, а ей на шею вешают медаль. Не это ли было ее ошибкой? Может, поэтому она была рассеянной и думала о победах, а не о тренировках? У нее были такие моменты, когда она не впопад отвечала тренеру, а тренер удивлялась и говорила Поле: «Поля, ты где сейчас? Ты слышала, о чем я тебе говорила?» Поля виновато улыбалась и признавалась, что немного отвлеклась. Девочка действительно была очень хорошей, перспективной гимнасткой. Но тренер видела, что Поля не понимает главного, и это мешает ей сосредоточиться на тренировочном процессе. Тогда тренер пошла в волшебный магазин, купила волшебные предметы — скакалку, мяч и обруч. Она заменила им обычные Полины предметы. Волшебные выглядели точно так же, как и предметы гимнастки, и девочка не заметила подмены. Началась тренировка, и только Поля начинала отвлекаться от упражнения, тут же творилось неладное. То ее больно бил мячик или обруч, то скакалка категорически отказывалась лететь вверх, становилась невероятно тяжелой, похожей на гирю атлета. Сначала гимнастка не обращала на это внимания. Потом наступило непонимание, почему это происходит даже тогда, когда она делает легкие элементы и броски. Почему мяч летит ей в голову, когда должен был прилететь в подставленные ноги? Что вообще происходит? Мы-то с вами знаем, что происходит. Пока Поля бросает мяч, она в это время уже стоит на пьедестале, а не думает о броске и тренировке. Но девочка-то этого не знает, так же, как и то, что у нее не простые предметы, а волшебные, подмененные. И что вы думаете? Тренер добилась своего. Гимнастка перестала быть рассеянной и стала очень внимательно относиться к тренировкам и предметам, научилась быть здесь и сейчас. Тогда тренер вернула Поле ее предметы, а волшебные вернула обратно в магазин, вдруг еще кому пригодятся. «А как Поле?» — спросите вы. «Где она сейчас?» А с Полей все хорошо. Она часто побеждает на соревнованиях, и мы видим ее на первой ступеньке пьедестала. «Кто вовремя помог, тот дважды помог», — гласит мудрая русская поговорка. Спокойной ночи, друзья!